На голове его сияла серебряная корона с четырьмя уродливыми рогами. Зловещий гул, напоминающий гудение потревоженного улья или рокот далекого морского прибоя, наполнял помещение, свербил в ушах, вызвал тупую, ноющую боль в зубах. На вершине каждой из высоких мраморных колонн, расположенных в строгом порядке, горел неяркий, колеблющийся огонь. Человек в короне находился внутри неровного круга, начертанного на мозаичном полу чем-то красным, похожим на кровь. И центром этого круга являлся пьедестал. Черная фигура медленно опустила руки, медленно повернулась и невидяще посмотрела на вошедшего, словно пребывая в трансе и не понимая, что происходит. Но постепенно взгляд человека в короне прояснился, и улыбка появилась на его исхудалом лице. «А-а-а!» — ласково проговорил он, покачав головой, но на ноги не поднимаясь. «Пришел! Ты пришел! Что ж, так даже лучше, рано или поздно! Не все ли равно, с кого начинать? Начать! Вот самое важное! Начало! Вот самое главное слово во Вселенной!» «А если...» «Изъясняться конкретнее!» — Сварог раздражения не скрывал. «Не хотелось ему скрывать, и все тут. И стоит ли начинать с угроз, уважаемый?» Сварог шагнул вперед и словно бы увяз в чем-то липком, вяжущем, не пускающем дальше. Включил третий глаз, точнее, попытался включить, потому что ничего не вышло. «А, дьявол!» Все его магические способности были мягко, ненавязчиво, но действенно блокированы. «А-а, ну ладно, обложил себя колдовской защитой, гад. Ну да мы не гордые, мы без магии кое-что могем, приученность». И Сварог отступил, пока отступил. «Сугроз!» — незнакомец искренне удивился. «Ах, вот ты о чем! О невинных шалостях с холодным сном! Или ты говоришь о тех забавных фокусах, что я показал тебе на пути к моему скромному жилищу? Прости, я просто хотел посмотреть, на что ты способен. Маленькая такая проверка, результатами которой я остался вполне удовлетворен. Но теперь ты мой гость, и я окажу тебе почести по чину». «Тогда уж по королевскому чину», — сказал Сварог. «Вот как? Покорнейше прошу простить меня за тыканье. Никакой издевки в словах рогатого Сварог не почувствовал, кажется, тот говорил на полном серьезе. Эх, определитель лжи, басуда, уж не обессудьте, я не стану обращаться к вам, ваше величество. Во-первых, не люблю слишком длинных титулований, а во-вторых, мы ровня. Везет же мне на королей», — устало подумал Сварог, мигом припомнив владыку Хельстада. И то, чем владыка кончил. «Я не спрашиваю вас, в какой части Гаранда находится ваше королевство и каковы его размеры, да и какое в сущности это имеет значение. Мое же королевство, оно перед вами, я устроил его по своему вкусу. Мне всегда нравилась зима в горах, это холодная, горделивая красота, заставляющая человека почувствовать свои ничтожества и мелочность. А вы сейчас находитесь в королевском дворце, но не пора ли представиться? Не стану настаивать, чтобы первым представлял свой гость, тем более что я чувствую некую вину перед вами за эти невинные розыгрыши». Человек в серебряной короне с четырьмя рогами поднялся с колен, согнул голову в легком поклоне, сказал просто: «Мое имя Визари, и я бог». «Ну-ну, ни больше, ни меньше. Даже покойный Фаларен богом себя отнюдь не считал». Не сказать, чтобы Сварог очень удивился произнесенному имени. Чего-то, похоже, он, признаться, и ожидал. К этому все и шло. Слишком уж много странностей накопилось. Чувствовалось, что все они связаны одной нитью. И эта нить, как нить путеводного клубка, должна, наконец, куда-то привести. Вот ты привела. Но чтобы к Богу... Это, извините, не для нас. Мы так высоко не замахиваемся. «Не могу утверждать, что очень приятно познакомиться». Он позволил себе легкую улыбку. «Однако ж, если настаиваете, извольте, Сварог. Не бог, но король». На ответный поклон растрачиваться не стал. Пусть это и не по этикету, но король сам себе указ и этикет, не так ли? Визари что-то прошептал, провел ладонью по лицу, словно смахивая паутину. и вслед за этим за спиной Сварога что-то громко стукнуло об пол. Оглянувшись, Сварог увидел кресло на гнутых ножках, смятые обивкой и высокой спинкой.